Глава 3. Ленокс. Я делаю глубокий вдох и готовлюсь к тому, что может произойти дальше. Я мчалась без остановки с тех пор, как самолет приземлился. Пока сидела в аэропорту на подъездной дорожке, я отправила Джонни сообщение о том, что он обзавелся гостем на ближайшие пару недель. Я отчаянно пыталась взять на прокат машину, чтобы успеть вовремя, но попала в пробку. Я-то думала, в Нью-Йорке плохо, но он и в сравнении не идет с мириадами перегруженных автострад Лос-Анджелеса. Мне пришлось менять дорогу больше раз, чем я когда-либо делала. Но вот я на месте. В запасе еще несколько минут, а на пальцах — следы от пудры, при помощи которой я совсем недавно освежила макияж. Я оглядываю конференц-зал, насыщенные цвета и темное дерево. На стенах — логотипы каждой команды, что участвует в лиге. Стеклянная стена на другой стороне комнаты выходит на складское помещение с многочисленными кабинками. Повсюду разбросаны ховерборды. Ховерборд — вымышленное устройство, напоминающее скейтборд, у которого вместо колес два антигравитатора. И лежанки для собак, точно как при технологическом стартапе в Кремниевой долине. Сокер. Ух. Не самый мой любимый вид спорта, если не сказать больше. Так что я полностью ощущаю ироничность момента, что я сижу в офисе ВЛПС в ожидании услышать, какими такими качествами обладаю, чтобы привить любовь к сокеру всей стране. «Ленокс Кинкейд», — наполняет комнату глубокий баритон, и к тому времени, когда я поворачиваюсь к его обладателю, мои глаза сияют, а на губах приветливая улыбка. «Кэнон». Поднимаюсь я, чтобы пожать руку стоящему передо мной мужчине. Высокий, широкоплечий, с резкими чертами лица и, насколько я помню, обладающий самоуверенностью с оттенком того властного высокомерия, который одновременно и привлекает, и раздражает. Рада снова вас видеть. «Могу я предложить тебе что-нибудь выпить или перекусить?» Жестом он приглашает меня присесть. «Полагаю, ты только вернулась с конференции, что проходила в Вегасе». «Так и есть, но ничего не надо, спасибо». Опустившись на место, я беру ручку, которая до этого лежала на моей записной книжке. Кэнон устраивает свое внушительное тело на стуле. Пока он готовится сказать то, что собирался, я внимательно изучаю его. Кэнон красив, но в слишком изысканном смысле, что наводит на мысль, что этот мужчина не привык пачкать руки. Продлись наше рукопожатие немного дольше, уверенно, я не обнаружила бы на его коже мозолей. Не то чтобы это плохо, просто не в моем вкусе. Он снова встречается со мной взглядом и улыбается, прежде чем перейти к делу. «Тебе известно, что сокеру так же нелегко добиться массового успеха в США, как, например, футболу или бейсболу?» «Это определенно непросто», — задумчиво протягиваю я, кивая. «В Америке нет такого фундамента, как за рубежом, в премьер-лиге или ла-лиге. С другой стороны, развитие сокера в молодежных клубах Америки помогает детям полюбить этот спорт с ранних лет, что в будущем, возможно, станет вашим преимуществом». «Вот именно». Его улыбка становится шире. «Забавно, что ты упомянула другие лиги, но мы вернемся к ним позже. Вступив на эту должность, я пообещал сделать лигу и то, что она готова предложить, интересной для общественности. Я стараюсь убедить как можно больше игроков присоединиться к нам, вместо того, чтобы играть за рубежом. Пытаюсь привлечь тяжелую артиллерию, если не сказать больше». «Логично». «Именно здесь, я надеюсь, мне и пригодится твой опыт». «Я вся внимание», — говорю я. «Я слышал о том, что несколько лет назад Женская национальная баскетбольная ассоциация пригласила тебя с единственной целью — защищать интересы игроков», — продолжает Кэнон. «Так и было. Это довольно частая практика. Моей целью было донести до владельцев команды, чего именно хотели игроки, и определить, как привлечь игроков в лигу, которая стремится увеличить свою фанатскую базу и привлекательность на спортивном рынке». «И как тебе подобная должность?» В ожидании ответа он наклоняет голову на бок. «Мне понравилось. Я сделала лигу более удобной для спортсменов». «И что же под этим подразумевалось?» То есть, ты посещала какие-нибудь мероприятия или просто присутствовала на заседаниях правления?» Больше присутствовала на заседаниях. К счастью, постоянная должность в КСМ позволяла мне работать из любого гостиничного номера. Если они хотели, чтобы я провела в Чикаго неделю, я тут же вылетала. Мне повезло, что в большинстве случаев достаточно и телефонного звонка, чтобы удовлетворить потребности моих клиентов. А нагрузка не показалась тебе слишком тяжелой? Нет, вообще-то это стало хорошим способом отвлечься от рутины. Отвечаю я, думая об удовлетворении, которое испытывала, зная, что делаю лигу, контракты и прочие аспекты более удобные для игроков. Кеннон проводит пальцем по подбородку и пристально смотрит на меня, как если бы на мгновение отвлекся. «Что, если я попрошу тебя сделать то же самое и для ВЛПС, но с большим упором на привлечение игроков?» «То есть?» То есть не только участвовать в различных совещаниях, чтобы указывать нам на промахи, но также стать нашим защитником, демонстрировать игрокам, почему они должны играть здесь, а не отправляться за границу. Я медленно киваю, пока обдумываю его слова. Изначально вы говорили, что ищете посла в ЛПС, чтобы создать шумиху в надежде расширить круг болельщиков и повысить значимость сокера в американской культуре. Расширение круга поклонников за пределами средней школы и колледжей, чтобы превратить ВЛПС в прибыльный вариант карьерного роста. В каком-то смысле ты и станешь послом. Название должности не меняет сути. Не лучше ли взять кого-то, кто мог бы встать перед толпой и устроить жеребьевку? Если вы ищете именно это, то я не подхожу. Я знаю, как выполнять свою работу, Ленокс. Но все равно спасибо. Я ценю твой совет. Кеннон усмехается и качает головой. Такой посол у меня уже есть. Его имя станет известно буквально на днях. Так это как убить двух зайцев одним выстрелом? Он будет работать на публике, а я за кулисами? Есть ли еще должности вроде этой? Мне нравятся женщины, которые уделяют внимание деталям, говорит он с улыбкой. Неуверенная, пытался ли Кеннон задеть меня, я оставляю данные комментарии без внимания. Но да, ты права. Он публичная персона. Ты же будешь трудиться за его спиной, чтобы все выглядело привлекательно, чтобы ВЛПС, о которой он рассказывает, стало реальностью. И что? Мне предстоит появляться на мероприятиях, общаться с инвесторами и убеждать их в том, что мы делаем лигу сильнее, работать за кулисами. Что еще входит в мои обязанности? Ничего, только делать игроков счастливыми, чтобы они захотели играть здесь. Я постукиваю ручкой по блокноту, пытаясь понять, какие минусы у этой работы. Ну, кроме того, что у меня будет меньше свободного времени, что не так уж плохо. Счастье — вещь непостоянная. Его трудно измерить, замечаю я. Не сомневаюсь, что тебе это удастся. Глаза Кеннона загораются от улыбки. Ладно, допустим, я согласна. Как долго вы хотите, чтобы я этим занималась? Ведь у меня есть клиенты, о которых я должна заботиться. 3 месяца. Такова продолжительность сделки. Понятное дело, в это же время ты можешь представлять интересы клиентов КСМ. Никаких проблем. 3 месяца, и ты свободна. Но почему? Да, у меня есть опыт работы с ЖНБА. Женская национальная баскетбольная ассоциация. Но это предложение кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой. Но что от этого получу я, Кеннон? Отвлечешься от рутины и отдохнешь от необходимости вечно тешить эго спортсменов. Он посмеивается, потому что прав. Временами это действительно надоедает. А также получишь шанс занять более высокую нишу. Конечно, ты часть успешного спортивного агентства, но разве тебе не хотелось бы выделиться? Стать сестрой, которую спортсмены называют по имени? А может, даже целые команды, лиги? Ведь ты известна как работник, умеющий великолепно защищать права спортсменов. Глядя на него, я поджимаю губы. После того, как сильно пошатнулась моя уверенность за последние 24 часа, его слова попадают точно в цель. Разве не в этом я нуждалась? В небольшом толчке? В деятельности, которая будет только моей? Возможно, Кеннон прав. Может, мне стоит занять определенную нишу одной, без семьи. А еще лучше быть представленной атлетом, которые еще не знакомы с агентством, и, если повезет, сделать их нашими клиентами. Я бы солгала, сказав, что мысль об этом не заставила меня слегка кивнуть. А оплата? Спрашиваю я так, словно еще не решила принять предложение. Уголок рта Кеннона приподнимается, и он протягивает мне папку. «Здесь все, включая оплату и возможные бонусы. Уверен, тебя это устроит». Я смотрю, как Кэнон убирает руки с папки, а затем перевожу взгляд на него. Вспоминаю мантру, которую повторяла в аэропорту. Солнце, песок, пальмы, Джонни. А теперь еще и новая возможность. Звучит замечательно. Мне еще много чего следует спросить, но я этого не делаю. Это определенно что-то новое, изменение, которое я искала, не подозревая об этом, и вызов, в котором нуждалась. Принять предложение, возможно, найти для КСМ новых клиентов и сделать свое имя более известным на рынке агентов. Отказаться от предложения и вернуться к тому, что оставила. К сомнениям о том, какую пользу могу принести семейному бизнесу. Кому я что-то пытаюсь доказать? Тем агентам, что смеялись надо мной? Семье, которая, судя по их действиям, согласна с этими придурками? Или же себе, чтобы удостовериться, что я так же хороша, как раньше думала. Кэнон прочищает горло и постукивает пальцем по папке, которую оставил лежать между нами. «Здесь информация о вознаграждении, требованиях к работе, а также подписка о неразглашении и тому подобное. Обдумай все это вечером, а завтра в 10 мы снова можем все обсудить. Тебе это подходит?» «Да, конечно». Произношу я с некоторой неуверенностью, хотя уже приняла решение. Смена обстановки, темпа и обязанностей. Возможно, это как раз то, что нужно девушке, чтобы вернуться в привычное русло.